Глава третья. Лицо главного редактора Ласси Утелла, мужчины примерно лет 40, было покрыто грубой щетиной, а в глазах застыло раздражение, которое он не мог, а может быть, и не хотел скрывать. Он стоял прямо напротив меня, когда двери лифта распахнулись на пятом этаже. На шефе жены была длинная черная рубашка и тонкий серый свитер, темные джинсы и кроссовки. Он стоял, скрестив руки на груди, и с явной неохотой сменил эту позу, когда я ступил из кабины лифта в его сторону. Самыми яркими чертами характера Ласси Утеллы можно назвать зависть к более талантливым журналистам, желание избегать конфликтов, привычку сдерживать недовольство, стремление всегда быть правым. Обо всем этом мне было известно со слов Йоханны. Взгляды Йоханны и Ласси на работу репортера и основную тематику газеты все чаще и чаще вступали в противоречие. Отголоски тех столкновений доносились даже до нашего дома. Мы обменялись долгими рукопожатиями и представились, несмотря на то, что знали друг о друге. На какой-то недолгий миг мне показалось, что я играю роль в скверной пьесе. Освободив мою руку, Ласси развернулся и кончиками пальцев толкнул дверь. Я следовал за сердито выбрасывающим ноги Ласси. Казалось, ему не нравилась собственная походка. Мы прошли до конца длинного коридора, где располагался небольшой, площадью всего несколько метров, кабинет. Ласси сел за свой стол в черное кресло с высокой спинкой и жестом указал мне на единственный в кабинете стул. Что-то вроде белой пластиковой банкетки. «Я думал, что Йоханна сегодня осталась работать дома», — проговорил он. Я покачал головой. «Честно говоря, надеялся застать ее здесь». Теперь наступила его очередь покачать головой. Этот его жест был коротким и нетерпеливым. Последний раз я видел Йоханну вчера на совещании всех сотрудников примерно в 6 часов. Мы, как обычно, коротко обсудили, как идет работа, а потом все разошлись по своим делам. Я говорил с Йоханной вчера примерно в 9 часов. «И где она была?» — спросил Ласси равнодушно. «Где-то на выезде». — ответил я после небольшой паузы, позволившей мне снова обрести спокойствие. Мне и в голову не пришло спросить, где именно. — То есть целый день от нее не было никаких известий? Я кивнул, внимательно глядя на него. Он откинулся в кресле. Его поза, выражение лица, паузы между словами — все обнаруживало его мысли о том, что я просто ворую у него время. — И что вас удивляет? — спросил я, будто не заметив или не поняв язык тела Ласси. «Просто я интересуюсь», — ответил он, — «бывало ли такое прежде?» «Нет. А почему, вы спрашиваете?» Ласси выпятил нижнюю губу и поднял брови. Это было похоже на то, будто каждая из его бровей весила по меньшей мере тонну, и теперь он требовал награду за проделанную работу. «Неважно. Просто в эти дни может произойти все, что угодно. Но не с нами», — возразил я. «Это долго объяснять, но с нами ничего такого просто не может произойти». «Конечно, нет», — согласился Ласси, но в его голосе не было убежденности. Он даже не взял на себя за труд посмотреть мне в глаза. «Разумеется, нет». «Над какой историей она работала?» Ласси ответил не сразу. Сперва взвесил свою ручку в руке. Наверное, он также пытался что-то взвесить и у себя в уме. «Над чем она работала?» — снова спросил я, убедившись, что он не торопится отвечать. «Наверное, с моей стороны глупо делиться с вами этой информацией. Ну и сам предмет ее статьи является довольно глупым», — ответил Ласси, упершись локтями в стол и искоса посмотрел на меня, будто хотел проследить за моей реакцией. «Понимаю», — согласился я и замер в ожидании. «Речь идет о целителе». Меня передернуло. Йоханна уже рассказывала мне о целителе. Она получила первое письмо от него сразу же после убийства семьи в Топиоле. Некто, назвавшийся целителем, взял на себя ответственность за то убийство, заявив, что сделал это от имени простых людей, чтобы отомстить за них. Он считал себя последним голосом правды в этом мире, что движется к гибели, целителем, призванным вылечить больную планету. Именно поэтому он и убил главу производственной компании и его семью. Именно поэтому будет продолжать убивать тех, кто, как ему покажется, причастен к ускорению процесса изменения климата. Юхана предупредила полицию. По их словам, они расследовали все, что смогли. К настоящему времени убито 9 руководителей компаний и политиков вместе со своими семьями. Я тяжело вздохнул. Ласси пожал плечами и показал взглядом, что он доволен моей реакцией. «Я говорил ей, что это ни к чему не приведет», — сказал он. И я не мог не заметить легкого намека на тон победителя в его голосе. «Я говорил, что она не сможет узнать больше, чем уже знает полиция. А наша быстро сокращающаяся читательская аудитория не желает об этом читать. Это ведет к депрессии. Они уже знают, что все катится в ад, в мусорную корзину». Я посмотрел в темноту в сторону бухты Тёлё. Я знал, что там есть дома, но мне их не было видно. «Юхана уже написала свою статью?» — спросил я после долгой паузы, во время которой мы прислушивались к себе и к звукам внутри здания. Ласси снова откинулся в кресле, положил голову на подлокотник и посмотрел на меня из-под опущенных век, будто я не сидел напротив узкого стола, а находился где-то очень далеко за горизонтом. «Почему вы спрашиваете?» — поинтересовался он. «Мы с Юханой привыкли постоянно быть на связи друг с другом», — пояснил я. «Внезапно до меня дошло, что, когда мы повторяем одно и то же, не всегда делаем это для того, чтобы убедить в чем-то друг друга. Ну, то есть, конечно, не каждую минуту, но если нет другой возможности, мы, по крайней мере, обмениваемся СМС или посланиями по электронной почте через каждые несколько часов. Даже если нам нечего друг другу сообщить, обычно это всего пара слов, какая-нибудь шутка или нежное признание. У нас это вошло в привычку». Последнюю фразу я намеренно произнес взволнованным тоном. Ласси слушал меня без всякого выражения на лице. «И теперь вот уже 24 часа, как у меня нет от нее известий», — продолжал я, и вдруг понял, что адресую свои слова собственному отражению в оконном стекле. «Это самый большой срок за все 10 лет, что мы вместе, когда мы не общались». Я выждал еще немного, прежде чем произнести очередное клише, не думая о том, как оно прозвучит. «Я уверен, что с ней что-то случилось». «С ней что-то случилось?» — переспросил мой собеседник, подождал несколько секунд все в той же манере, что постепенно становилось мне знакомой. Единственной целью этих намеренных пауз было перебить меня, продемонстрировать, что все мною сказанное звучит глупо и бессмысленно. «Да», — ответил я сухо. Какое-то время Ласси не отвечал. Потом подался вперед и после очередной паузы проговорил: «Давайте предположим, что вы правы. Что вы намерены предпринять?» Мне не нужно было даже притворяться, будто я обдумываю ответ. Я немедленно заговорил: «Нет никакого смысла сообщать о ее исчезновении полиции. Все, что они могут сделать, это зарегистрировать мое заявление. Исчезновение номер 5021». «Это так», — согласился Ласси. «А 24 часа — не такой уж и большой срок». Я поднял руку так, будто намеревался физически отмахнуться от его слов. Одних слов тут было недостаточно. «Как я уже сказал, мы постоянно поддерживали связь друг с другом. Для нас 24 часа — это очень долго». Ласси не нужно было очень стараться, чтобы дать выход своему раздражению. Он заговорил громче, и в его голосе явственно послышалась холодная непреклонность. «Некоторые наши репортеры работают в поле неделями. Потом они возвращаются с материалом. Такова их работа». «Был ли случай, когда Юхана, находясь в течение недели в поле, ни разу с вами не связалась?» Ласси внимательно посмотрел мне в глаза, отбил пальцами барабанную дробь на подлокотнике кресла и надулся. «Признаюсь, что такого не было. Ни разу». «Потому что это на нее совсем не похоже», — добавил я. Ласси заерзал в кресле и быстро заговорил, как будто спешил убедить меня в своей правоте. «Тапани, все мы здесь пытаемся выпускать газету. Сейчас мы практически не получаем денег за размещение рекламы, а нашим правилом большого пальца является тезис, что теперь никто и ничем не интересуется. За исключением, разумеется, секса и порно, а также скандалов и разоблачений, связанных с сексом и порно. Вчера мы впервые продали большое количество экземпляров нашего издания, мы давно уже не продавали столько. И уверяю вас, что мы сделали это не за счет подробных репортажей по поводу тысяч пропавших боеголовок или статей расследования о том, сколько у нас еще осталось питьевой воды. Обо всем этом публика забудет через полчаса, о чем я уже говорил. Нет, в нашей главной статье рассказывается о некоем видео, где изображено скотство некой известной певицы. Именно этого и хотят люди, и за это они готовы платить. Он перевел дыхание и заговорил дальше еще более беспокойным и напряженным голосом, если такое вообще возможно. Теперь о репортерах, таких как, например, Йоханна, тех, кто хочет говорить людям правду. А я постоянно спрашиваю их, какую к черту правду? И они ничего не могут толком ответить. Все, что мне удается от них добиться, это слова о том, что люди должны знать. И тогда я спрашиваю, а хотят ли они знать? И что еще более важно, готовы ли они за это платить? Когда он закончил, я заметил, и тогда вы рассказываете о безголосой певичке и ее жеребце. Лася снова посмотрел на меня так, словно парил в каких-то сферах, куда не было доступа таким безнадежным идиотам, как я. «Мы пытаемся выжить», — проговорил он сухо. Какое-то время мы сидели молча. Потом он снова открыл рот. «Можно мне спросить вас кое о чем?» Я кивнул в знак согласия. «Вы все еще пишете стихи?» Я ожидал чего-то подобного. Ласси не мог удержаться от того, чтобы не уколоть меня. В самом этом вопросе уже зрели семена следующего вопроса. Это должно было дать мне понять, что я иду неверным путем, точно так же, как и Йоханна, и все остальные, ну и пусть. Я решил дать ему возможность продолжить наш разговор в том же русле, как он хотел. Я честно ответил «да». «И когда вас публиковали последний раз?» И снова мне не нужно было задумываться над ответом. 4 года назад. Ласси больше ничего не говорил, только смотрел на меня покрасневшими, довольными глазами, как будто только что доказал правильность собственной теории. Мне больше не хотелось об этом разговаривать. Это было бы пустой тратой времени. «Где рабочее место Йоханны?» — спросил я. «Зачем вам это нужно?» «Я хотел бы заглянуть в ее компьютер». «Наверное, я не должен вам этого позволять», — заявил Ласси. И по нему было видно, что его больше ни капли не интересует эта тема. Он бросил безразличный взгляд через стеклянную стену у меня за спиной на офис, поделенный на множество маленьких кабинок, который находился у него в прямой видимости. «Ну, я полагаю, что теперь мы делаем много того, чего не должны делать при обычных обстоятельствах. К тому же сейчас в офисе никого нет, так что, пожалуйста». Я поднялся и поблагодарил собеседника, но он уже уткнулся в монитор и, казалось, был полностью поглощен набором текста, как будто долго отсутствовал где-то и успел соскучиться по этому процессу. Компьютер Йоханны легко обнаружился в кабинке, расположенной в правой части огромного открытого офиса. С монитора на меня смотрела моя собственная фотография. Что-то как будто толкнуло меня изнутри, когда я увидел старый снимок и представил, как на него смотрит Йоханна. Интересно, она также видела, как изменился с тех пор взгляд моих глаз, или это замечал только я сам? Несмотря на большое скопление бумаг, на ее столе царил порядок. Лэптоп моей жены лежал закрытым посреди стола. Я присел и посмотрел вокруг. В офисе находилось примерно дюжина или даже больше рабочих станций, которые сотрудники называли «трилистниками», по 4 рабочих места на станцию. Место Йоханны находилось у окна. Отсюда хорошо просматривался кабинет Ласси, точнее, часть его кабинета. У другой части стеклянной стены были сложены листы картона. Из окна почти не на что было смотреть. Музей искусств Киасма с латанной-перелатанной медной крышей был похож на попавший под дождь, потерпевший крушение корабль, черное, обветшалое, распластанное по земле здание. Поверхность стола была прохладной на ощупь, под моей рукой она быстро стала влажной. Я посмотрел сначала на кабинку Ласси, а потом осмотрелся. Помещение было совсем пустым. Я сунул компьютер Йоханны в свой портфель. На столе было множество сложенных стопками листов бумаги. На некоторых четким мелким почерком Йоханны были записаны телефонные номера. Я просматривал листки один за другим. Один, со сделанной совсем недавно записью, привлек к себе внимание. «С. Запад-Восток или Север-Юг». На двух лежащих по соседству заметках с обозначенными на них двумя последовательными датами было написано «Тапиола», «Лаутасари», «Кампи», «Кулусари» и «Томаренкиль», «Пасило», «Кумпало», «Клуве», «Пунаворе». Очевидно, буква «С» обозначала слово «целитель». Я сунул заметки в карман. Я бегло просмотрел все бумажные стопки. Большинство листков содержали данные по статьям, уже написанным Йоханой, о якобы готовящемся закрытии атомных электростанций в России, о сокращении поступления налогов в Финляндии, о катастрофическом качестве продуктов. В одной из стопок содержались только материалы, касающиеся целителя. Там были и распечатки всех полученных от него электронных сообщений. На распечатках Йоханна делала свои собственные заметки. Их было так много, что порой они закрывали сам текст сообщений. Не читая, я сунул себе в портфель и эти бумаги, потом встал и посмотрел на пустой стол. Он ничем не отличался от миллионов своих собратьев. И все же я ждал от него какой-то подсказки, того, что он вдруг решит поведать мне о случившемся. Я подождал минуту, но стол так и оставался просто столом. Еще 24 часа назад здесь сидела Йоханна. Она и сейчас сидела бы здесь, если бы с ней что-то не произошло. Не знаю почему, но я был уверен в этом. Трудно объяснить наличие особой связи между нами. Я знал, что если бы могла, моя жена обязательно мне позвонила бы. Я сделал шаг прочь от стола, не в силах отвести взгляд от ее бумаг, сделанных ее рукой заметок, мелких предметов на столе. Потом я кое о чем вспомнил. Я вернулся к двери в кабинет Ласси Утелы. Он не обратил на меня внимания, поэтому мне пришлось постучать по ней. Под рукой заскрипел пластик. Меня поразил этот гулкий пустой звук. Ласси что-то быстро набирал на клавиатуре, и когда он повернулся в мою сторону, его руки повисли в воздухе. Раздражение в его покрасневших глазах ничуть не уменьшилось. Я спросил, кто из фотографов находился на задании вместе с Йоханной, хотя уже догадывался об этом. «Громов», — бросил Ласси. «Конечно, я слышал об этом человеке и даже был знаком с ним. Высокий, темноволосый, вежливый. Как считает Йоханна, такие нравятся женщинам. Работа захватывала его целиком с самого начала. Наверное, он был таким во всем. Йоханне нравился профессионализм Громова, и она любила работать с ним в паре. Они много времени провели вместе, работая как в Финляндии, так и за границей. Если кто-то мог иметь какую-то информацию о Йоханне, то это был Громов. Я спросил у Ласси, не видел ли он Громова. Ласси тут же понял, что я имею в виду. Он поднял трубку телефона, положил голову на подголовник кресла и задумчиво посмотрел вверх, то ли туда, где находился кондиционер, то ли прямо в небо. «В этом мире царит чертов бардак», — спокойно заметил он.